Вадим Петрович Рощин проснулся поздно в дрянной гостиничной комнате с грязным окном, занавешенным пожелтевшей газетой, на коротенькой койке под тощим одеялом. Поезд уходил поздно ночью. Предстоял пустой день. В папиросной коробке оставалась одна папироса. Он помял ее, закурил и стал смотреть на свою худую жилистую руку с гусиной кожей. Поиски Кати ни к чему не привели. Кати он не нашел. Отпуск кончился. Надо было возвращаться на Кубань, в полк. Через двое суток он вылезет из вагона, сядет в бричку, поедет степью, не договаривая с нижним чином на козлах. В станице на широкой улице колеса брички завязнут в колеях, полных уже бесплодной в ноябре дождевой воды. Он вылезет прямо в грязь, прикажет отнести чемодан в хату и зашагает к станичному управлению, в штаб, к командиру полка, генерал-майору Шведе. Он застанет этого выхоленного дурака за чтением стишков-символистов «Пламенный круг» Сологуба или «Жемчуга» Гумилева. После рапорта Вадим Петрович примет взвод, может быть, получит роту. Начнется однообразное. Строевые занятия, посещение офицерского собрания, где его будут расспрашивать о девочках, о кутежах, острить по поводу его худобы, седых волос и мрачного вида. По вечерам шагание из угла в угол у себя в хате. В 10 часов денщик молча стащит с него сапоги. Это одна вероятность. А другая, если полк на фронте, в боях. Ему представилась та же мертвая степь с грядами северных туч, печные трубы среди пожарища, завязшие в грязи телеги с ранеными, дохлые лошади и крайняя черта этой степи — окоп с людьми, валяющимися среди кала и окровавленных тряпок. Он представил себя профессиональным бодряком, легендарным фаталистом, показывающим пример холодной ненависти, которой у него нет, которой у него давно больше нет. В нем только брезгливость и тошнота при мысли о людях. Он приподнялся на койке, стараясь застегнуть пуговку на сорочке, потянулся в поисках табаку за штанами, свалившимися на пол, и лег опять, закинув руки. Все-таки с таким настроением нельзя. Проговорил он тихо, и этот не его голос ему не понравился. Годливость поднялась в нем к тому, как он это проговорил. Почему нельзя? Чего это? Все-таки нельзя. Все можно. Вплоть до ременного пояска, одним концом к дверной ручке, другим за шею. Давай, Рощин, по-честному. Экой ты чистоплюй. Такая же сволочь, как все. И он зло и мстительно стал вспоминать тысячи встреч здесь, в Екатеринославе. Женщин со следами эвакуации на лицах и с жалкими остатками неприступности, бегающих по гостиницам с предложением разных вещиц, дорогих по воспоминаниям. Генералов, которые похлопывают по спине, называя батенькой, из синебритых, сочащихся здоровьем, бешено развязанных знатоков по продаже и покупке железнодорожных накладных на казенные товары, громогласных помещиков, спугнутых из своих усадеб, Они теснились в номерах вместе со своими бестолковыми помещицами и длинными веснушчатыми разочарованными дочерьми, перехватывая деньжонки, полнокровно кушали в ресторане, где учили поваров готовить невиданные блюда, называли революцию заварухой и, в общем, коротали время среди самых радужных надежд, не покидавших российское дворянство даже в самые затруднительные времена. Он вспоминал в вестибюле гостиницы всякий люд, с чрезвычайной быстротой потерявший общественную устойчивость. Лишь по гербовым пуговицам да фуражкам можно было догадаться. Это прокурор. И видишь ты, вцепился в какого-то нахального мальчишку, счастливого спекулянта, силясь сучить ему сломанные часы. А этот, начальник департамента акцизных сборов, седой, кашляющий, с палочкой, он, видимо, разбазарил уже свои ценности и с завистью поглядывает на богатые сделки, на мелькающие руки, в которых шевелятся кредитки. Пронырливые спекулянты в шикарных костюмах влетают сквозь парадные двери, вертят пальцами и глазами, сбиваются в кучки, нервно шепчутся и уносятся снова на улицу, как крылатые гермесы, боги торговли и удачи. В вестибюле можно узнать о продвижении казенных грузов, о затерявшейся цистерне с машинным маслом, о курсе доллара, вскакивающего и падающего по нескольку раз в день в прямой зависимости от французских или германских контратак на Западном фронте. Но это уже дела серьезные. Мелкие спекулянты в вестибюле раздаются в стороны, прыгающие от возбуждения глаза их устремляются на большого человека. Степенно и не спеша он входит в очень длинном пальто, в картузике или в бархатной шляпе на затылке, в руке зонтик. Борода его от подбородка залоснела к шее. От этой неприкосновенной бороды можно лишь для сосредоточения умственной деятельности отделить пальцами один волосок и покрутить. Глаза его отражают напряженную духовную жизнь, отрешенную от мелочей, ибо он мыслитель. Он сопоставляет, ищет и находит те категории, которые обусловливают падение или подъем концентратов мировой энергии, то есть твердой валюты. Здесь, в вестибюле и на улицах близ гостиницы, происходит игра. Официально гетманскими властями и германским оккупационным командованием она запрещена. Игроки находятся в постоянном движении на тротуаре от дверей гостиницы до ближайшего перекрестка. При помощи пристально устремленных глаз, движения пальцев и нескольких слов они продают и покупают. Ни у кого из них валюты нет, она спрятана, и вообще количество ее в городе неизвестно. Играют на разницу курса и рассчитываются гетманскими карбованцами. В минуту создаются состояния, в минуту богач становится нищим. Счастливец идет с прихлебателями в кафе кушать пирожное с желудевым кофе. Неудачник отчаянно бредет по бульвару, и ноябрьский ветер, метущий бумажки и опавшие листья, подхватывает пыльные полы его длинного пальто. Люди, населяющие эту гостиницу, скопляющиеся на тротуарах, в табачных ловчонках, кафе, шашлычных, торгующие и объегоривающие друг друга, были частью шумного прожорливого стада, которое мычало и орало по всем отбитым у революции городам, где ему не мешали жрать, пить, совокупляться, жульничать и спекулировать. Это стадо надо было оберегать штыками и пушками, отвоевывать для него новые города, восстанавливать для него очищенную от большевистской скверны великую, единую, неделимую Россию. Пошлость, пошлость и ложь, снова вслух проговорил Вадим Петрович. Ну-с, а если дезертировать? И он стал размышлять об этом в первый раз за свою жизнь отпустив моральные вожжи, с острым наслаждением открывая в себе залежи подлости и низости. Он даже посмеивался со стиснутыми зубами. Мысли его были как неожиданное творчество, как первый грех. «Во имя каких таких святынь?» Проколесил ты, голубчик, по жизни на натянутых вожжах, считал себя порядочным человеком, принадлежал к порядочному обществу, даже ушел из полка в университет, чтобы расширить умственный кругозор. В юности тебе казалось, что ты похож на Андрея Болконского. Нравственный импульс доставлял тебе удовлетворение, и этого было вполне достаточно. Ты чувствовал себя чистоплотным. От всего сомнительного и нечистого ты воротил нос, как от помойной ямы. У тебя было всего только 3 связи с замужними женщинами, и ты порвал с этими бабами на высоте самых утонченных отношений, когда взволнованное любопытство начинало сменяться сочно привычными поцелуями. И вот общий итог. Куда же привела тебя безупречная жизнь с гордо поднятой головой? Пожарище. От человека одна обгорелая печная труба. Подведя такой итог, Вадим Петрович методично начал обдумывать возможности дезертирства. Бежать за границу? Весь мир охвачен войной. Повсюду сыщики ищут подозрительных иностранцев, везут в тюрьмы и там вешают. Во всем мире бодрыми ребятами грузятся транспорты. Тру-ля-ля, орут ребята, поскорее всыплем свиньям немцам и вернемся к веселым подружкам. В океанах их торпедируют. И веселые ребята барахтаются в ледяной воде вокруг масляного пятна. В Европе колонны молодых людей в защитной одежде, сшитой, как на покойников, густыми цепями, в безнадежном отчаянии, покорно идут на пулеметы, на бомбометы, на минометы, на огнеметы. Огонь спереди, огонь сзади. Поездка за границу отпадает. Можно пробраться в Одессу, достать липовый паспорт и в шашлычную половым. Ну, кто-нибудь бо-бо-бо удивится. Да никак это Рощин. Фу. Что же это вы, батенька? Спекулировать по мелочам. Или даже воровать. Нужен запас большой жизнерадостности. Сутенером? Стар. Ну, хорошо. Предположим, просуществую как-нибудь до окончательной победы. Социалисты перевешены, мужичье перепорото, англичане нас простили. С виноватым видом начинаем за Волгой собирать армию, колотить немцев. Оружие роздали, и в один ненастный день солдатье запарывает господ офицеров, героев ледяного похода. И сказка начинается сначала. Медная моя Катя, так и не найденная, где-нибудь на вокзале с выбитыми окнами среди спящих, бредящих и мертвых, позовет в последний раз. Вадим, Вадим. Итак, есть еще возможность повеситься немедленно. Страшно? Нисколько. Противно делать это усилие над собой. Руки его были как лед. Он затылком чувствовал их холод. Никакого решения он принять не мог. И будто маленькие человечки, бегая по нему, как мухи, растаскивали его волю, его душу. Когда стемнеет, он встанет, наденет штаны, пойдет пешком на вокзал и, наверное, даже папирос купит на дорогу. И будет жить. Такого и шашка не тронет, и пуля не шлепнет, и тифозная вошь не укусит. За стеной, там, где была дверь, заставленная комодом, уже давно торопливо спорили два сердитых мужских голоса. Один все начинал фразу: «Слушайте, господин, попрекайте. Если бы я был бог», но другой не давал ему договорить. «Слушайте, Габель, вы не бог, вы идиот. Надо сойти с ума, за полчаса до выхода газеты покупать акции Крупп Штальверке. Слушайте, я же не бог. Слушайте, Габель, у вас не хватит потрохов, чтобы погасить мои убытки, вы труп». Фразы эти насильно лезли в уши Вадима Петровича. «О, черт!» — подумал он, — «хорошо бы выстрелить в дверь». Затем за другой дверью, ведущей в гостиничный коридор, началась беготня и взволнованные голоса. «Надо же доктора! При чем тут доктор? Он уже коченеет! А что такое? Как это случилось? Как случилось, так и случилось! Вам-то не все равно!» Голоса затихли, послышался звон шпор. «Господин вортовой начальник, простите, пожалуйста, правда, что он племянник австрийского императора?» «Правда, все правда. Ну-ка, господа, очистите коридор!» И потом уже у самой двери двое заговорили в полголоса. «Никакое это не самоубийство. Его застрелил его же адъютант, большевик». «То есть, как это? Австрийский офицер и большевик? А вы думали? Они всюду. Не то что Вена, Берлин со вчерашнего дня у них в руках. Боже мой, это у меня не помещается. Даш, бежать надо. Куда бежать? А черт его знает. На какие-нибудь острова. Правильно. Вчера рассказывали в голландской Индонезии острова с хлебными деревьями. Одежды не нужно никакой. Но как туда добраться?» Затем без стука в комнату вскочил мальчик, чистильщик сапог при гостинице, с приплюснутым носом и веселым ртом от уха до уха. «Экстренный выпуск! Революция в Германии! Пассажир, платите 3 карбованца!» Он бросил газету на грудь Рощину, не замечая открытых страшных глаз этого пассажира, ни его мертвенного лица. «Деньги беру на подоконнике. Пассажир, почитайте газету!» Он выскочил из комнаты.